Шестое. Мы вам только и успели сообщить, дорогие мои, что по крыше ледовой арены собраний застучал ливень. Этот звук легко можно было бы принять за шум всенародного одобрения, поскольку никаких раскатов грома до находящихся внутри дворца не доносилось, и, соответственно, никаких сполохов молнии внутри дворца не наблюдалось. Ливень, значит, застучал по крыше, и в тот же миг полковник, курящий солдатский табак, шагнул и закрыл собою Цветкова вместе с прижатым к нему солдатом. Последней мыслью Константина Цветкова была мысль о том, как они двое, несчастный, случайно попавший под раздачу солдат и приведший сюда Цветкова полковник, невыносимо воняют этим ужасным табаком. С двух других сторон Цветкова закрыли собою майор и капитан. И тут же все трое, полковник, майор и капитан, мгновенно вытащили... Нет, мы не знаем, где и как они их прятали, а знали бы, молчали бы в тряпочку, чтобы никого напрасно не провоцировать на необдуманные поступки, мгновенно вытащили по пистолету. Первый из штатских почти подбежал к Цветкову, уже держащему руку на стеклянной ампулке. Второй штатский подбегал с другой стороны и был уже от Цветкова в двух прыжках. Далее произошло следующее, дорогие мои. Уже не за секунды, а просто за мельчайшие доли секунд этих. Пожилой, сидевший под крышей арены, вскочил из-за своих мониторов на ноги и отдал в воротничок рубашки короткую команду. Нам с вами ничего не слышно в диком гамме, который поднял своим появлением из глубин сам Виталий Мармышкин. Мы только можем прочитать по губам то единственное слово, которое произнес пожилой — огонь. И тут же и первый, и второй, и третий, и еще человек 8 или 10 штатских молодых людей, уже почти добежавших до Цветкова, на ходу вытащили пистолет и открыли по нему... по нашему Косте Цветкову, шквальный огонь. И одновременно открыли по этим штатским огонь из своих пистолетов полковник, майор и капитан, привезенные Чижиком и приведшие экипированного в скафандр Костю на край балкона второго яруса. И одновременно дурак-лейтенант вместе со своими подчиненными начали метаться внутри огненного шквала и, разумеется, тоже попали под пули. Словом, возник обычный русский кровавый бардак. Ни стрельба, ни вопли ужаса со второго яруса не были слышны внизу, где звучало только «Слава, слава, слава!». Но пожилой под крышей арены с размаху ударил по огромной, как шляпка мухомора, поднятой над приборной перед ним панели красной кнопки, и тут же кресло с сидящим в нем Мармышкиным начало опускаться, а стол президиума сдвигаться. Мармышкин удивленно крутил головой на жирной шее. Солдатская задница больше не прижимала Цветкова к бортику балкона. Да Цветков и не смог бы почувствовать сейчас ее давление, потому что и Цветков, и прикрывавший его солдат были убиты мгновенно, самыми первыми. Мы вам не сказали, почему это вдруг Константин Цветков натянул на себя еще в кабине чижиковского КамАЗа дурацкий желтый комбинезон с кислородным аппаратом. Оно, конечно, чем необычнее одет человек, тем он меньше привлекает внимания, ясен пень. Но дело еще и в том, что ни сам Чижик, ни тем более полковник, майор и капитан не надеялись остаться живыми в ближайшие 10-20 минут и, разумеется, не остались. Но Цветков, Цветков, Цветков должен был правильно открыть и распылить не только первую ампулу, но и вторую, причем вторую уже совершенно прицельно, уже в прыжке, уже точно в Мармышкина. Если по Мармышкину не сработала бы ампула первая. Никто невинных людей убивать не собирался, пусть они и явились рукоплескать Виталию Алексеевичу. А куда ж им деваться? Жить хочешь — рукоплещи. Но теперь-то не из пистолетов же садить со второго яруса вниз. Вот почему он, Костя Цветков, должен был остаться живым хотя бы пару минут, хотя бы одну минуту. Да что, хотя бы 10 секунд после начала акции и, следовательно, защищенно дышать кислородом. Тут маска, захваченная Костью в своей лаборатории, не годилась. И Костя справился, дорогие мои. Мертвый, с разлетевшимся на куски сердцем, Цветков перегнулся через ограждение яруса и медленно, словно бы во сне тысяч людей, упал вниз прямо на стол перед опускающимся в свои глубины Мормышкиным. Как мы вам уже сообщили, никто более не поддерживал Цветкова перед ограждением, потому что убитый солдат упал назад в проход, а сверху на него рухнул мертвый лейтенант, затем убитый полковником первый штатский, затем убитый полковник, так по-московски акающий и от которого так ужасно пахло дешевым табаком. Хорошо бы, конечно, если бы Костя упал прямо на лысую башку Мормышкина и без всяких прибамбасов сломал бы ему теменную кость или же шейные позвонки. Другие люди напрасно бы не погибли, но... Чего не было, того не было, мы врать не станем. Да мы никогда не врем, даже в таких чрезвычайных обстоятельствах. Мертвый Цветков, падая, сделал в воздухе чистое, безупречное сальто, что может изобразить только какой-нибудь олимпийский чемпион по прыжкам с вышки в воду. В воздушном перевороте, будучи совершенно мертвым уже 2 или 3 секунды, выхватил первую ампулку. Раздавил ее железными пальцами, так словно это не мертвый Цветков, а живой Чижик сжимал со страшным содержимым стекляшку, бросил осколки вместе со смертоносной жидкостью прямо в Мормышкинскую лысину и грохнулся перед стариком на маленькую композитную антибактериальную дощечку, которая в это мгновение уже опускалась вниз вместе с креслом и, следовательно, самим Мормышкиным. Из простреленного в 20 или 30 местах костяного облачения хлестала кровь. Гермошлем от удара слетел с нашего Костика. Обнажилась красная его голова и торчащие в разные стороны, будто у кота морковные усы, которые Костя сбрил сегодня утром, собираясь в последнюю свою поездку. И вот теперь в смертный его миг усы вновь оказались на Костином лице, словно бы само существо Константина Цветкова явило себя пред вечностью. Но Мормышкин, опускаясь вниз, не смог возмутиться вопиющей небритостью жителя. Он тоже уже был мертвый, потому что упал Костя аккурат на вторую ампулку. Всем своим весом. И эта ампулка неслышно в диком оре, стоящем вокруг, тоже превратилась в груду битых стекляшек и выплеснула все свое содержимое из-под костяного тела прямо в лицо Мормышкину, довершая начатое. Уже ставший фиолетовым, как сомалиец, мертвый Мормышкин, изрыгая изо рта, из носа и из ушей черную пену, откинулся в кресле и вместе с мертвым Цветковым, лежащим ничком на хитрой медицинской дощечке, укрепляющей драгоценное мормышкинское здоровье фитонцидами, вместе с Костей Цветковым Мормышкин скрылся куда-то в глубочайшие потайные недра под стол президиума, и 4-дюймовой толщины столешница, с двух сторон съезжаясь, сомкнулась над ними. И вот тут-то и блеснула ослепительная молния, и страшный грянул под крышею дворца гром. Рох! Ужасный цветковский яд почти не оказал своего действия на остальных людей в бывшем ледовом дворце. Ну, человек 15, максимум 20, случившиеся поблизости президиума, тоже, изрыгая черную пену, попадали на пол. Ну, 20 максимум из 40-то тысяч. Остальные просто начали блевать, выплескивая из желудков остатки непереварившейся пищи и принятую не так давно при входе и регистрации каждому наливали еще по 100 грамм, принятую не так давно дополнительную дозу. Но не только относительная отдаленность от самого центра событий спасла собравшихся. Мы можем свидетельствовать, дорогие мои, съезжающиеся, а если надо, и разъезжающиеся крыши ледовой арены в описываемый нами миг точно была сдвинута. Запорные штыри вошли в пазы, замки щелкнули, но мало того, вручную в нескольких десятках проушин вставлены были самые обычные амбарные, хоть и с цифровым набором, замки, так что крыша сейчас разъехаться никак не могла, и вот с этой крышей или сквозь нее, как только обе половины столешницы сомкнулись над мертвыми Мормышкиным и Цветковым, обрушился на собравшихся, чуть мы не написали, тропический, нет, ледяной полярный ливень. И страшная молния ударила в самую середину столешницы президиума, вновь разъединив ее надвое. Но теперь столешница не разъехалась в разные стороны, а развалилась пополам. Трах! Тем, кто еще продолжал смотреть на середину ледовой арены, показалось, что этот гром — звук ломающегося дерева. Обе половины столешницы, тут же оказавшись черными и оплавленными огнем, встали домиком, словно бы бровки у незабвенной Цветковской Фросии. Но тела Цветкова и Мормышкина не появились в образовавшемся проране. Там некоторое время зияла дымящаяся дыра, и люди, не зная, что делать и не смея встать с места и убежать, инстинкт самосохранения оказался менее сильным, чем осознанный страх смерти. Люди, прекрасно знающие, что покидать назначенного им места никак нельзя, иначе тут же их убьют, с ужасом смотрели в дыру, уже мокрые до нитки и мгновенно окоченевшие, как всегда бывает под ледяным дождем. Сухим, как кленовый лист в сухом осеннем лесу, оказался только один человек. Тот пожилой под крышею дворца. То ли ливень начинался ниже него, то ли в стороне, не знаем, то ли на избранных людей катаклизмы не действуют, ну, не знаем. А чего не знаем, того не ведаем, дорогие мои, а врать не станем, да мы и никогда не врем. Во всяком случае, без крайней необходимости, пожилой оставался сухим, но в ступор на несколько мгновений впал. Все-таки даже сугубые профессионалы иногда остаются людьми, и ничто человеческое. Да-с, впал в ступор и с ужасом смотрел, как сквозь дымящиеся врата меж створок столешницы медленно поднимается Ксюха. Теперь на ней оказалось надето блестящее золотое платье, в котором отражались, словно в зеркале, ее вставшие вокруг головы красные волосы, словно бы кровавый нимб, поднятый грозой. А гроза вместе с первым и последним раскатом грома, кстати, тут вам сказать, немедленно прекратилась, как только багряная Ксюхина голова показалась в черном проране. Ксюха улыбалась, и кукурузные ее зубы тоже посылали в ряды собравшихся сполохи света. Этот свет слепит нам глаза, дорогие мои, как и всем, сидящим в бывшем ледовом дворце собраний, и мы не увидели, на чем стояла Ксюха. По всему вероятию, на каком-то постаменте она стояла. Не в воздухе же она висела в самом-то деле. Стояла на основании. Но это точно было не прежнее мормышкинское зубоврачебное кресло. Электричество на арене после первого же разряда молнии перестало работать, и какую силою поднималась Ксюха из глубин, тоже нам неизвестно. Неизвестно, почему в полной темноте вся ее монументальная фигура оказалась ярко освещена, словно бы десятки прожекторов били сейчас в Ксюху. Что делали 40 000 окаменевших от ужаса людей в рядах и портера, и обоих ярусов, нам не видно. Но мы видим сквозь тьму, сгустившуюся от безумного света вокруг Ксюхи, как пожилой там, на верхотуре, закрывается от света левой рукой, а правой медленно лезет себе за пазуху. И тут же Ксюха захохотала, широко открывая рот, волосы ее зашевелились. От хохота Ксюхи стены ледовой арены заходили ходуном. И тут, наконец, долго сдерживаемый общий крик прорвался сквозь перехваченные спазмами тысячи горл. Вопила арена. Пожилой человек наверху уже пришел в себя. Выхватил пистолет, направил его на Ксюху и даже успел раза три выстрелить, не причинив ей совершенно никакого вреда. А Ксюха подняла голову и указала пальцем на пожилого. И немедленно пожилой высветился в ослепительном круге света, словно бы работающий без питания прожектор направили на него остающиеся в сознании невидимые осветители. И тут же из пальца Ксюхи вылетела молния. И тут же пожилой весь оказался охвачен огнем. Пылающий комок совершенно неслышно в общем крике упал куда-то между рядами вниз, и новые крики там, где он упал, тоже не стали слышны. А теперь самое время пару слов сказать о вшах, дорогие мои. Мы избавим вас от ужасных подробностей. Вы ничего не узнаете, во всяком случае, из нашего правдивого повествования, ни о страшных якореобразных когтях, ни о сосущем хоботке с мощностью, в сопоставимых, конечно, масштабах, с мощностью морской помпы, хоботке, пропускающем через себя кровопоток, ни о выдвигающихся из хоботка, прокалывающих кожу сдвоенных иглах, а главное вот что, вши нам с вами, дорогие мои, встречаются трех видов. Вши головные, вши плотяные, живущие на теле, и вши лобковые, так называемые плащицы. Головные вши самые безобидные. Ну, осыпаются с головы частички высохших вшивых яиц, словно бы перхоть делов-то. Плотяные же вши переносят цепной тиф. Вот это беда. А плащицы, чтоб вы знали, дорогие мои, самые милые создания из всех трех видов, передаются только интимным путем. Так что если ваш друг или подруга рассказывают вам, что подцепили лобковых вшей, держась за поручень в метро, плюньте им в их бесстыжие глаза. Бороться со вшами практически бесполезно. Вши сами уходят с трупа. Так что не дергайтесь напрасно, дорогие мои. Когда-нибудь вы со вшами непременно расстанетесь. А всяческие так называемые прожарки, солдатские форменки или зэковские робы прожаривать, знакомые каждому, кто служил в советской или российской армии или парился на зоне, бессмысленны. Ну, разве что зимою в горячей, как сауна, прожарки могут закинуться колесами дембеля или правильные воры, ширнуться за вечерним чиферком да в тепле опетушить фраерка или пассажира. На воровском жаргоне случайно попавший на нары порядочный человек. И еще. Лобковые вши выше подбородка не поднимаются. Дело в том, что мы сами не так давно об этом узнали. Волосы на голове решительно у всех людей круглого сечения. Как колбаса. Даже у негров. А на лобках и вообще на теле у всех, представляете, дорогие мои, даже у потомственных англосаксов в поперечном сечении треугольные. Вот ей-богу, мы врать не станем, да мы и никогда не врем. И вот у лобковых вшей когти как раз такие, которые позволяют им отлично цепляться за треугольные волосы. А с круглых волос плащицы со своими треугольными когтями сразу падают, не удерживаются. Поэтому залезать на голову лобковым вшам нет никакого резона. Так что если вы, дорогие мои, однажды обнаружили у своей подруги вшей именно и только на голове, это вовсе не однозначное свидетельство измены. Просто ваша дама давным-давно не мыла голову. Убедитесь. Она и ниже наверняка давно не мытая. А наш Цветков задолго до своей смерти изобрел противовшивый препарат. Но он оказался никому не нужным. Мы же вам не раз, помнится, об этом говорили. Вернемся на ледовую арену собраний, где промокшие насквозь люди, давя друг друга, побежали с трибун. Уже ничего невозможно было услышать в общем гамме, только однообразное и неровное, словно бы некто, развлекаясь, крутил туда-сюда колесико реостата, убавляя и прибавляя звук, только, значит, общее однообразное в котором тонули и крики боли, издаваемые растоптанными, и трески ломающихся пластиковых сидений, и сухие звуки винтовочных выстрелов, самой уже верхотуры, где сидели тоже, как и пожилой, незадетые ливнем снайперы, которые имели непреложный приказ открывать огонь в случае, если кто-нибудь поднимется со своего места. Вот они и стреляли несколько мгновений вниз в бегущую толпу собранных сюда правоверных активистов МХПР. Человек 20 подстреленных упали под ноги бегущим, этого никто не заметил. Под ноги бегущим беспрерывно падали люди и без всяких снайперских винтовок. В Ксюху тоже, разумеется, стреляли, но пули не то чтобы не причинили ей никакого вреда, а просто огибали ее по сложной траектории, будто бы идущий на посадочной глиссаде самолет. Как только раздались первые выстрелы, Ксюха вновь подняла указующий перст. Из него вылетела еще одна молния, и под крышей по всему периметру ледовой арены побежала огненная полоса. Теперь помимо общего ора стал слышен ветровой шум, который всегда возникает при большом пожаре. Выстрелы немедленно прекратились, а Ксюха послала молнию вниз, прямо в пол. И сразу металлопластиковое покрытие ледовой арены собраний вспыхнуло и разверзлось, словно бы бесформенные и бестелесные хляби морские, и бегущие начали падать вниз. Туда, в черную, никак не освещаемую бушующим огнем пустоту. Ксюха ничью жизнь никому не обещала сохранить. Мало кто знал, а мы вам скажем, дорогие мои, там, под полом, где прежде помещалось сложное холодильное оборудование, изготавливающее на ледовой арене прекрасный, отвечающий самым лучшим мировым стандартам лед, теперь стояли трехметровые в обхвате емкости с водкою. Стандартные железнодорожные цистерны по специально проложенным рельсам, однажды заведенные под арену и намертво... Мы можем употребить сейчас это слово. Намертво укрепленные там... под системою насосов, сливных кранов, фильтров, воронкообразных горловин, змеящихся повсюду шлангов, припаянных на крутых боках лестничек и ручек. Ксюха послала молнию, и тут же клепки на всех обечайках цистерн лопнули, как лопаются застежки лифчика у неудержимо набирающей вес дамы. Входные люки на всех цистернах сами собою распахнулись, и из них фонтанами начала бить водка. А затем и цистерны перестали существовать. Сначала отлетели, как отрезанные эллиптические боковины, и сразу же потерявшие жесткость стальные цилиндры развалились по сварным швам. Водка хлынула, образуя цунами. И в эту страшную круговерть падали и падали люди. Водка начала подниматься, как поднимается мутная вода в неправильно вырытом колодце, кружа трупы и еще живых утопающих, заливая вздымающиеся из бездны руки, открытые в неслышном вопле рты, выныривающие тут же пропадающие в глубине головы. Посреди волн, на невидимом под водкою постаменте, незыблемо стояла Ксюха. Теперь она вновь оказалась в голубом свадебном платье и обрезанных по щиколотку сапогах, в том прикиде, в котором она венчалась Цветкову. Вокруг ног Ксюхи закрутились водовороты. Водка теперь перестала подниматься и схлынула. Ксюха шагнула с постамента прямо в безумную влагу, но не двинулась, как можно было бы ожидать, яко посуху, а оказалась на совершенно твердой почве. Сгоревший и обрушенный пол ледовой арены вновь принял свой прежний вид. Пожар вдруг прекратился, только теперь ни одного человека, кроме Ксюхи, не было здесь, и никаких следов пребывания людей не виделось ни внизу, ни вверху, ни по сторонам. Ни живого не стало заметно, ни мертвого, водка все и вся унесла за собою в гиенну. Живой тут присутствовала сейчас только Ксюха, а мертвым только Цветков. Ксюха держала тело Цветкова на руках. На Цветкове теперь не стало дурацкого желтого костюма, а были надеты выглаженная белая рубашка и старенькие, но выстиранные джинсы. Сам Костя выглядывал причесанным, усы его аккуратнейшим образом подстриженными. Никаких следов крови и страшных ран не осталось на нем. С мертвым Цветковым на руках Ксения направилась к выходу, прошла пустыми коридорами и вышла на площадь с тыльной стороны бывшего Ледового дворца, на которой по-прежнему стояли побатальонно войска, уходила вдаль череда тентованных газончиков, привезших сюда служивых людей, а у входа по-прежнему были припаркованы несколько бронетранспортеров и полицейских машин и чижиковский КАМАЗ с разбитыми осыпавшимися стеклами и лежащим на руле мертвым, сразу же, как только началась во дворце катавасия, застреленным Чижиком.